На чужой войне. Часть первая. Бринье, глава 1. Твою маму, с чувством выдохнул я, поднявшись на локоть и расстроенно рассматривая окрестности. И, надо сказать, для расстройства были все основания, учитывая, что какие-то мгновения назад находился в помещении урбанизированного типа, а теперь даже и сказать не могу, где нахожусь. Понятно, что в лесу, но на этом полезная информация заканчивается. А ведь еще утром у меня появилось ощущение грядущих неприятностей, которое старательно гнал от себя. Ведь профессор был так убедителен, а премия такого размера, и я решился. Надо сказать, предчувствие редко меня подводит, проверено временем, о чем мне стоило задуматься раньше, может и не пришлось бы прочувствовать реальность, данную нам, так сказать, в ощущениях, но повернутую в мою сторону филейной частью. Было же оно, желание вернуться, будто забыл что-то, но то ли количество нолей в обещанном, то ли желание снова рискнуть, испытав на прочность госпожу удачу, и вот результат. Вот так сходил за хлебушком. Я еще раз оглядел полянку и густорастущий лес вокруг, и вздохнул. Совсем не так мне представлялось участие в научном эксперименте. Когда некто Толик позвонил своему однокашнику, 30-летнему однорукому инвалиду по имени Данила, то есть мне, то расписал несколько иначе, все, мол, уже отработано на мышах, осталась сущая ерунда, к тому же хорошо оплачиваемая. Ну, мало им мышей, почему-то этого недостаточно. Требуется человек, не обязательно полноценный, главное, чтобы мозг работал и сердце стучало, это для того, чтобы процесс прочувствовать мог, и он и чувства выразить. Получилось все в точности, как он и говорил. Прочувствовал, а вот насчет выразить, слов не хватает, в голове прокрутились быстро сменяющиеся картинки недавнего прошлого. Вот я, сидящий в глубоком стоматологическом кресле с зафиксированными конечностями и головой, во избежание, как мне было сказано, расслоения во время эксперимента. Вот, профессор, именно так, с большой буквы, хотя это не фамилия, и вряд ли звание, вечно лохматый очкарик, выглядящий как асоциальный тип, судя по произошедшему, он им и является, таких изолировать нужно. Неторопливо протерев, одной рукой надевает потрескавшиеся очки, а другой, рассеянно нащупав, нажимает зеленую кнопочку. Появившееся перед креслом марево, и далее, вой сирены, крик, темнота. Лежу теперь в каком-то темном лесу, и вот бы добраться сейчас до засранца Толика, набить ему морду, и больше никаких экспериментов над своей покоцанной тушкой. Да, мечты, мечты. Можно и дальше рефлексировать, но не стоит, пора и выбираться отсюда. Как там, в унесенных ветром, я подумаю об этом завтра. Отличная мысль в моем положении, так и поступим. Попробовал встать. Получилось, хотя и с трудом, в голове шумит и в теле некая слабость присутствует. Так, ну это переживем, а вот мысль, где я, уже напрягает. Я оглянулся посмотреть, хотя куда ни смотри, радости мало. Кругом сплошные дебри. Лес, скажем так, не цивилизованный какой-то. Ни тебе баночек, ни тебе бутылочек. Сплошное расстройство. В бытность мою на Кавказе, еще будучи здоровым и в полном комплекте, все то у меня про это, ну не могу иначе, больная тема как-никак. Насмотрелся я на тамошнюю зеленку по самое не хочу. Так очень похоже. И не только отсутствием мусора. Я еще раз крутанулся в поисках каких-нибудь следов, скажем так, человеческой жизнедеятельности, и, не обнаружив он их, двинулся по еле заметному просвету среди деревьев. Так, не прошел и 100 метров, и уже приключение. На узкой лесной дороге наискось стояла телега, обычная, деревенская, и лежали возле этой обычной телеги 2 трупа, женщина средних лет и старик. Трупами меня трудно удивить, насмотрелся в свое время, и потому я, отогнав надоедливых мух, тщательно все осмотрел. Жмурики оказались свежие, убитые, как принято говорить в определенных кругах, с особой жестокостью. Никакого огнестрела, только высококачественная работа мясника в виде отрубленных конечностей и вспоротых внутренностей. Над женщиной, к тому же, перед смертью поиздевались в волю. Поспешил, когда сказал, что меня трудно удивить, понял я, отрываясь от объятий слипа и сплевывая тягучую слюну. Блин, давно меня так не полоскало. Уф, вроде оклемался. Так, надо бы еще раз взглянуть на место преступления, что-то меня зацепило, мысль какая-то. Ага, вот оно что. Жмуриков-то я разных видал, но вот совершенно нагих, только в морге, а тут сразу 2 и даже без самого нижнего белья, которое кому-то так сильно пришлось по душе, что вокруг не было ни клочка из ткани. Фетишисты какие? Я спокоен, я совершенно спокоен. Что-то замандражировал маленько. Ну это и понятно, за последнее время слишком много всего случилось, и все как по заказу, за гранью разумного. Опять же местность кругом неизвестная и, по первому впечатлению, негостеприимная. Надо бы обезопаситься как-то, оружие что ли какое. Только где тут что-либо брать, вокруг лишь лес, да телега. Впрочем, берем подходящую сухую палку, бывшую при жизни чем-то хвойным, обламываем лишнее до максимально возможной в данной ситуации гладкости, будем считать, что я вооруженный очень опасен. Да, однорукий бандит, немного поработал с получившимся шестом, размялся, в свое время и спортом занимался, и на государевой службе не только портянки заворачивал, так что кое-какое кунг-фу изобразить вполне в состоянии. Конечно, двумя руками было бы лучше, но где ж вторую взять? Ладно, пора. Выбрал направление на местном автобане, на котором и две телеги не разъедутся, на авось, да и пошел неспешно. Где-то через час, примерно, ибо здесь у меня все теперь неточное ввиду отсутствия необходимых для измерения девайсов, вышел к речке. Быстрое, неглубокое и чистое. То, что надо, попил, отдохнул. Глядя на мелькающую в воде рыбу, задумался было о насущном, но потом махнул рукой, рыбка уж больно махонькая, пока наловлю достаточное количество 7 потов сойдет, а мне бы к людям побыстрее. Так что, не буду на эту мелочь отвлекаться. Пока. Пока и если людей не найду в ближайшее время, голод все же не тетка, которые вроде как в данной местности присутствуют, но в подходящем виде пока не встречались. К сожалению, вышел снова на заросшую травой дорогу. Видимо, мало ей пользуются, но как бы то ни было, кто-то и куда-то ее проложил. Значит, и нам туда. Отряхнулся и потопал. И пошли снова поляны до перелески. Вскоре, когда солнце стало уже склоняться к горизонту, на пригорке обнаружилась небольшая, домов на 5, деревушка. По мере моего приближения к данному, по идее должному как бы быть населенному, пункту, меня начали одолевать смутные сомнения. Во-первых, обмазанные глиной халупы, по-другому и не назовешь, ввиду размеров домишек и качества, как стройматериалов, так и, собственно, постройки, но без крыш. Во-вторых, тишина, не та, когда спят, а которую принято называть мертвой. Конечно, и птицы пели, и жабы где-то квакали, но вот звуков, называемых деревенскими, как раз и не слышно. Было еще и в-третьих, и в-четвертых, но и двух первых причин хватило бы, чтобы насторожиться. Я и насторожился, но интерес-то у меня не праздный, подошел, конечно, поближе. Тут и разглядел за передними, с выбитыми дверями, домами, еще парочку, сожженных. Зашел на единственную, уже заросшую травой, улочку деревни и огляделся. Под ногами захрустело. Нагнувшись, присмотрелся, косточки мелкие и череп, мать моя, детский. И дальше, разные, взрослые и детские, больше десятка насчитал, разбросанных как бог на душу положит. И стало мне как-то неуютно, что ж это за место такое, где мертвые так запросто раскиданы. Сначала на дороге, теперь вот и здесь. И на маньяков не спишешь, масштаб другой, это уже на войну или на эпидемию какую похоже. А-ля Герком, а-ля Гер. Значит, займемся мародеркой. Вернее, попытаемся, так как похоже не один я здесь такой продуманный, следы пребывания посторонних с загребущими ручонками, в виде, так сказать, полного отсутствия хоть чего-то полезного для человека в моем положении, бросались прямо в глаза. Те, кто обносил дома, кстати, интересная конструкция, земляной пол, открытый очаг, они тут что по-черному топит, знали свое дело, я после них даже гвоздя не нашел. Умельцы, блин, на ночевку отошел в поле, поближе к лесу, почему не в деревне? Я, конечно, человек не брезгливый, но спать на кладбище, как-то оно не того, нехорошо. Расположился на охапке листьев, можно сказать, со всеми удобствами. И единственное, что мешало мне насладиться предстоящим отдыхом, неприятно побаливавший с голодухи желудок. Впрочем, и поспать толком не удалось. Всю ночь в лесу разными голосами что-то ухало, орало и выло. Кто-то за кем-то бегал, и потом, видимо, жрал. Веселая выдалась ночка, а под утро резко похолодало, и я, в своем синеньком медицинском костюмчике, пригодном разве лишь только для нахождения в стерильном отапливаемом помещении, начал борьбу за выживание. Сначала просто лежал, свернувшись калачиком, и стучал зубами. Потом стучал зубами, перебравшись под дуб, бук, липу. Дальше бегал, прыгал, делал зарядку. Коротко говоря, когда выглянуло солнце, я почувствовал себя счастливейшим из людей, а также понял, что если не добуду огонь следующую ночь, я могу и не пережить. Глава 2. Дорожка по пьяному петляла, то поднимаясь на крутой холм, то скатываясь в очередной овраг. Устал как собака, ноги кое-как переставляю, на одном упрямстве двигаюсь. Вот до тенечка дойду и отдохну, вон до того лесочка. Ага, отдохнул. Только зашел под кроны деревьев, выходит, двое, невысокие, бородатые, в странной грязной одежде, на бомжей наших чем-то похожи. При этом на поясе у одного мясницкий тесак, а в руках у другого, копьецо с лезвием на конце. Подходит с улыбками, и глазки нехорошо поблескивают, с издевкой. Не они ли над той парочкой на дороге поиздевались? Мозг кричит, беги, хозяин, беги, но не побегу. И сил уж тех нет, и желания. Искал же людей, ну, вот они, нашел на свою голову. Подошли, фу, вот это амбре, видать, давно бомжуют мужики. Пригляделся к тому, что поближе, лет 30, по типу, вполне себе, как говорят индейцы, бледнолицый, портит вид лишь общая неухоженность, грязные волосы, засаленная борода и да, я на его месте не улыбался бы так широко. Половина зубов отсутствует, а оставшиеся находятся в состоянии, когда стоматологи говорят, только рвать, но, понятное дело, я ему об этом сообщать не буду, ибо свои зубы мне дороже. И тут этот гнилозубый открыл рот. О-о-о, лучше бы он этого не делал. Дантиста сюда, срочно. Совершенно непроизвольно скривившись, и стараясь не дышать поганой атмосферой, я отвернул лицо в сторону второго неизвестного. Но в это время гнилозубый прицепилась, блин, но пусть будет, видимо, заметивший мою гримасу удовольствия от нашего вынужденного общения, сильно возбудился, схватился за свой тесак и закричал, брызгая на меня слюной, наверняка ядовитое, что-то на своем, тарабарском, языке. Ввиду отсутствия у меня знания о языке данного народа, понять смысл его экспрессии оказалось затруднительно, но если ориентироваться на длину его слюны, то ничего хорошего. Тем временем, гнилозубый, не заметив на мне эффекта от своих криков, решил перейти к другим методам убеждения, потянул свой тесак из ножен. Кажется, сейчас кого-то будут убивать. Пальцы скользнули по шероховатой поверхности посоха, перехват посередине, и рывок вперед с одновременным ударом концом палки в туловище противника. Выдох. Забыв про выпавший ножик, гнилозубый своим сложился на земле. Минус один. Его приятель, несмотря на туповатый вид, среагировал на мои действия достаточно быстро, и попытался достать меня своим копьем. Медленно, слишком медленно для меня это было исполнено, не мастер. Короче, пользуюсь его медлительностью и, практически не глядя, делаю выпад назад, куда-то в район головы. Разворачиваюсь для завершающего удара, но этого уже не требуется, я попал во всех смыслах. Вместо головы конец палки воткнулся в горло, отчего дружок гнилозубого, упав на землю и держась обеими руками за пораженное место, выгибался, сучил ногами и что-то хрипел. Судя по конвульсиям, задето что-то очень важное для его жизнедеятельности, но рефлексировать по этому поводу будем позже, некогда, потому пока что не буду отвлекаться. К тому же, что-то его гнилозубый приятель примолк, как бы чего. Резко разворачиваюсь, и точно, это нехорошая редиска, оклемавшись и вооружившись своим дыроколом, с каким-то зверским выражением на лице попытался проделать в моей спине непредусмотренное природой отверстие. Пришлось изображать гимнастическую фигуру мостик в вертикальном исполнении, чудом ушел от железяки. После чего с моей стороны последовал хлесткий, со всей дури, удар палкой по голове и сеанс футбола. Гнилозубый уже оклемался. Быстро, однако, лежит, молчит и за мной буркало ворочает. А что ему еще остается, связанному, и молчит потому... Как я понимаю, футбол ему уже надоел. А что вы хотели, я тоже не железный слушать его крики, которые к тому же малопонятны ввиду наличия разных языков. Может, он так своих сообщников созывает на матч-реванш. А я один, без команды, и сколько друзей у гнилозубого, неизвестно. Не, нам такой футбол не нужен. Мы уж как-нибудь сами, тет-а-тет, так сказать, а наедине... потому как ушел его приятель, никому ничего не сказав, травмы несовместимые с жизнью. Вот такие дела, и теперь думаю, а не отправить ли гнилозубого следом, не подумайте плохо, впрочем, если хотите, думайте, как вам заблагорассудится, но вот, труп, а рядом, свидетель. И если кто-то считает, что мне следует бежать сдаваться в родную полицию, крича про самооборону, то этот наивный чукотский юноша, видимо, не знаком с нашей правовой системой, но можете по этому поводу не расстраиваться, у вас все впереди. Впрочем, даже если учитывать перенос в хрен знает куда, то радость ввиду того, что полиция это не российская, у меня, увы, тоже отсутствует. Не знаю их, и знакомиться с разницей в методах работы данных учреждений желания нет совершенно. Но и резать живого человека, не в бою, а так, это тоже не по-нашему. Я же не ваххабит какой, понимать надо. Ну, а пока ломаю голову над всей дилеммой, займусь-ка привычным, мародеркой. Да, да, а вы как думали, после боя для солдата нет ничего милее трофеев, в хозяйстве все пригодится так, оружие в одну кучу, шмотки, в другую. Шмотки эти, если кто не понял, сняты с гнилозубого, пришлось вырубить, бывший хозяин отказался добровольно делиться, и его мертвого друга. Если б не прошедшая ночь, клянусь, никогда бы не прикоснулся к этим тряпкам, мало того, что воняют, так еще и вошки бегают. Бэ, вас передернуло, значит, вы поняли, что я чувствовал, когда все это проделывал. Кстати, у этих бандюков не оказалось нижнего белья, от слова совсем, а кроме того, карманов, пуговиц, резинок, замков. Проще сказать, что у них не было ничего, кроме ткани, и та хреновая, в наших Палестинах годная лишь на мешки. Блин, надеюсь, что это только мне так повезло наткнуться на аскетов, и это явление не повсеместно, а то что-то мне взгрустнулось. Но было и светлое пятнышко в этом царстве мрака, нашел, чем они тут расплачиваются, судя по блеску металлических кругляшей неправильной формы, серебром, с полустертыми надписями на латинице, или похожей на оную. Несколько таких монет обнаружились в мешочке, снятом с пояса гнилозубого. Потом все внимательно изучу, а пока, в кучу, и связать в узел. Что-то подзадержался я здесь, чувствую, пора сваливать. Покойника, в кусты, а его гнилозубого друга привязываю к дереву. Может, я и не прав, но если развяжется, его счастье. Что за мир такой, не разобрался еще, потому не буду торопиться с личным кладбищем, вдруг по карме ударит. Снова стелится под ногами опостылевшая дорога, к трудностям которой добавился вес висящего на копье узла и кинжала на поясе, однако проходящих для меня, ввиду значимости в моем нынешнем положении, по категории своя ноша не тянет. Вот уже показались из-за поворота знакомые развалюхи. Да, теперь, когда все равно куда идти, ввиду того, что все направления для меня равноценны, и ведомые нежеланием дальнейших встреч, ввиду их неоднозначности, решил я вернуться назад той же, единственно знакомой мне, дорогой. Надо бы отдохнуть от таких приключений, обдумать все произошедшее и подготовиться на будущее, а потому нужна база, и лучшего места для нее, чем у речки, я здесь не знаю. К вечеру услышал знакомое журчание. Потом еще около часа шел вниз по течению, запутывая следы, прыгая по камням и бредя по колено в воде. Наконец, решив, что удалился от дороги достаточно, расположился на ночлег. Конечно, кое-как позапутывал следы, но, откровенно говоря, я ни разу не Чингачгук, и если кто захочет, тот всегда найдет, особенно, если с собакой. Надежда только на то, что тот, кто пойдет следом, не будет особо торопиться, если этот кто-то вообще будет. Все-таки гнилозубый и его приятель не выглядят законопослушными гражданами. И чем больше времени пройдет с произошедших ныне событий, тем труднее будет связать меня с ними. За кронами багровело постепенно тускнеющее зарево, практически уже не греющее и лишь обозначающее сторону света. А потому пришлось в очередной раз отказаться от ужина за его отсутствием, ограничившись несколькими глотками воды и бросив все усилия на разжиг огня. Дело в том, что среди новоприобретенных вещей оказались огниво и труд. Раньше мне подобных изделий видеть не приходилось, но на что нам книги и кинофильмы, особенно, так называемые, исторические, да и нечто подобное искалось мною в первую очередь. А потому, когда в моих руках оказались непонятные камушки, с их функционалом разобрался достаточно быстро, и теперь выбил искры на труд, а оттуда, на пучок сухих веток, и вуаля, перед мной запылал рукотворный огонь. Эта ночь, в отличие от вчерашней, прошла значительно лучше, хотя идеал, как обычно, недостижим. Долго ворочался, переваривая накопившуюся в течение дня внутреннюю напряженность. Пару раз вставал и взбадривал затухающий костер новыми порциями дров, глядя на который, незаметно для себя и задремал. Оставшийся под утро без пищи, костер потух и подернулся пеплом, и лишь дувший порывами холодный ветерок изредка шевелил это покрывало, отчего в воздух взлетали уже редкие багровые искры. Проснувшись, короткое время соображал, где я, и отчего мне так холодно и неудобно лежится. И память, шустрая когда не надо, подкинула несколько картинок со мной в главной роли, большую часть которых мне хотелось наоборот, побыстрее забыть. Тут и ненасытная утроба, почувствовав пробуждение хозяина, напомнила о себе требовательным ворчанием. «В таких условиях долго не полежишь», — сообразил я, и, встав со своей лежанки, занялся раскладыванием нового костра. «Что-то никак проснуться не могу, и тело вялое, непорядок». Размялся немного. «Во, другое дело, кровь по жилам побежала, теперь можно и о хлебе насущном подумать». Взгляд невольно поворотился к блестевшей на утреннем солнце речке, мелкой, дно видно, а также на сверкавших чешуей то тут, то там мелких рыбешек, но нам то не до жиру. Желудок эту мысль немедленно подтвердил недовольным урчанием. Это дело нужно исправить. Берем подходящую палку, очищаем от лишнего до почти гладкого состояния и заостряем один из концов. Получившееся острие расщепляем еще на несколько, получилась эдакая метелка. Назовем ее для понимания предназначения острогой и отправимся на рыбалку. Первая попытка окончилась фиаско, не хотела рыбка насаживаться на острия моей метелки. И вторая тоже так, вдох, выдох, и воткнуть. Ты смотри, помог ритуал, наверное, магия. На конце моей остроги затрепыхалась небольшая рыбка, обликом похожая на окунька. Не знаю, как местные эту разновидность подводного мира называют, и если честно, это меня интересует в последнюю очередь. Намного важнее, чтобы съедобная была и мясцом поболее. От мыслей таких готов эту рыбку уже в сыром виде продегустировать. А потому не будем отвлекаться, снова прицелиться и воткнуть. И еще раз, и еще, и... Вот так с промахами и маленькими победами я отловил 5 штучек. Мелкие, конечно, откуда здесь большим взяться. Однако если вспомнить вчерашнее отсутствие вообще каких-либо намеков на еду, то будущее внушает оптимизм, который срочно требуется реализовать. Обмазанных глиной рыбок прикопал под костер, и теперь сижу, глотаю слюну. По-моему, еще сыроваты. Нет, это просто невозможно терпеть. Не выдержал я такой пытки, раскидал костер, да и накинулся на умопомрачительно пахнущих рыбок, оставляя от них лишь хребет, и сожалея лишь о том, что рыбки столь маловаты. Эх, глава 3. На этот раз не торопился, двигался, выбирая каменистые участки, ежели таковые отсутствовали, заметал остающиеся за собой следы хвойными лапами. Несколько раз прогулялся по речному руслу, переходя с одного берега на другой. Понятно, против собак не поможет, но хоть что-то. Наконец, устал, продрог, да и попросту плюнул. Чему быть, того не миновать. Нашел подходящее местечко в метрах 30 от речки почти на самой вершине крутого холма, и занялся устройством жилища. Небольшая яма здесь уже в наличии имелась, я же ее еще углубил. Натаскал сухой листвы, хвои, нарубленными жердями в руку толщиной выложил крышу в 2 наката и засыпал получившуюся берлогу землей, оставив лишь маленькое отверстие на вход, оно же выход. Замаскировал получившуюся конструкцию кусками дерна, и пожалте пользоваться. И не надо критики, у меня от нее голова болит. Я понимаю, не Версаль, и даже не домик Пети Великого, но сами подумайте, перед кем мне тут выделываться. Кругом одни зайцы, да медведи. Кстати, это я не фигурально выразился. Зайца уже видел, обычный такой, серенький. А вот с Топтыгиным, к счастью или наоборот, пока как-то встреча не заладилась. Наверное, все-таки к счастью. Не нужно думать, что сей объект допотопного зодчества был мной построен за день, приходилось и о хлебе насущном думать. С первого дня так и повелось. Подъем, небольшая разминка, и на речку, к так полюбившимся мне окунькам, ежедневно попадавшим в сооруженную мною запруду. Махонькие, без соли, но до чего же вкусные. Возможно, это с голодухи так мнится, неважно. Жареные, вяленые, или запеченные в глине, это была главная моя пища на первое время, и она была бы мне вполне по вкусу, кабы не полное отсутствие специй и некоторое однообразие моего меню. А для разнообразия прогуливался в лес по ягоды и грибы, мечтая о супчике, пытался гончарить, делал колбаски из глины и наматывал по кругу, сооружая некий сосуд, а затем сушил у костра. Но не получился у Данилы мастера каменный цветок, то ли глина не та, то ли руки, вернее рука, не из того места растет. Растрескавшуюся пародию на горшок выкинул, решив больше не заморачиваться. Так, заметку в памяти оставил на будущее. Или найду, или отберу. Ха-ха. Между делами перебрал прилипшие к рукам трофеи, выстирал и высушил все тряпки, и вот уже пару дней форсю в местном, точно не новом и неудобном, по крайней мере, для меня, но намного более теплом, прикиде. Разобрался с оружием, кинжалом и наконечником копья, внешний вид которых демонстрировал собой работу где-то на уровне деревенской кузни, а железо, отвратительное качество, впоследствии пришлось неоднократно чистить от постоянно появляющегося ржавого налета и выпрямлять погнувшееся лезвие. Но даже и изделием такого качества я был рад безумно, ибо облегчались и предметы мою жизнь безмерно. Особенно кинжал, оказавшийся в моем положении инструментом универсальным. И порезать, и порубить, и покопать. Ночь прохладным покрывалом опустилась на землю. Уставший за день, я устроился на импровизированном лежаке возле костра и лениво щурил глаза на всплески пламени. Как известно, человек может этим заниматься бесконечно. Сон не шел. Непрошенная ностальгия крутила в голове картинки прошлого. Мне 6 лет, бегу по двору и я счастлив, как можно только однажды в жизни, в детстве. А это уже моя первая любовь. Как говорится, все проходит, но не все забывается. Друзья, которые до конца, ненужные лица из категории «не друг» и «не враг», а так свернул не разглядывая, не стоят они в нашей памяти. И конечно же мама, любимая и единственная. Грустно. Я вздохнул и перевел взор на высыпавшие на ночное небо звезды. Вот ковшик медведицы, а это, Кассиопея, между ними блестит звездочка, известная нам как полярная звезда. Вкупе с толстеющей на глазах, пробегающей каждую ночь свой маршрут серповидной луной, это создавало ощущение моей обычной жизни. Казалось, стоит закрыть глаза, и проснусь я в своей квартирке, на старом, потрепанном жизнью и людьми, диванчике. Увы, что имеем, не ценим. Печальные мысли, замедляясь, перекатились в голове последний раз и исчезли, рассеянные могучей дланью Морфея, увлекшего меня, в который раз, в свое царство. Сегодня проснулся от боли, тупой такой, можно сказать тянущий. Болела левая рука, или правильней, то, что от нее осталось. Не первый день, кстати, но сегодня как-то поострее что ли. Где-то ударился, быть может, но почему-то не вспоминается при каких обстоятельствах, а я, должен сказать, свою больную конечность всегда оберегал, даже больше, чем голову. Голову что, если ампутируют, то один раз, а руку можно укорачивать неоднократно, а это больно и неприятно. Не то, чтобы я так боли боюсь, нет, хотя, да, боюсь, но могу и перетерпеть. Дело в другом. Когда в первый раз мне отпиливали все, по мнению врачей, лишнее, я был против, ибо это нарушало мою целостность мира. Я, глядя на их приготовление к ампутации, никак не мог свыкнуться с мыслью, что вот этот раздробленный кусок мяса скоро перестанет быть мною. С тех пор прошло время, но мой внутренний мир до сих расколот, и я чувствую себя ущербным. А это очень неприятно, не передать словами как, это нужно прочувствовать. И повторять подобное я как-то совсем не готов. Может, воспаление какое, или что? Впрочем, что я гадаю? Посмотрел на посеревшие небеса, скоро рассвет, вот тогда и посмотрю. А пока разжег затухший было костер, да и других дел по хозяйству хватает. Забегался, чуть про руку не забыл. Хорошо, есть у меня привычка, люблю после сытного обеда немного прикорнуть. Вот и сейчас, только пристроился на отдых, пораскинул мысленно, все ли сделал из запланированного, тут-то у меня воспоминание о ранней побудке в черепной коробке и стукнулось, а также о причинах оной. Размотал бинт, изготовленный из самой чистой доступной мне ткани, медицинского халата, на культе, а там, так, так, сказал я, это ж неспроста. На первый взгляд, культя как культя, но если приглядеться, сколько раз я вот так приглядывался, а по моим щекам текли непрошенные слезы. Кто сказал, что мужчины не плачут? Я научился как-то жить с этим, боль утраты постепенно притупилась, но не ушла совсем, оставив свой неприятный след в моей душе. И сейчас в моей душе закрутился водоворот чувств в полном спектре от недоверия до вспыхнувшей вдруг надежды. Культя выросла, немного, всего сантиметр, может чуть более, но хорошо просматриваемая граница своей нежно-розовой полоской говорила, процесс идет, и идет хорошо, и, надеюсь, внезапно не остановится. Тьфу, тьфу, сплюнул трижды, и постучал по дереву, как тут не стать суеверным. Полюбовавшись, и немного помечтав, осторожно, будто на хрустальную вазу, накрутил обратно бинт. Если все будет хорошо, тьфу, тьфу, и еще 3 раза ударить по дереву, я с этой руки пылинки сдувать буду, так по ней соскучился. О причинах возникновения данного процесса подумаю после, но и так уже очевидно, что без дьявольской машины профессора здесь точно не обошлось. Ладно, так и быть, при встрече убью не больно. День выдался холодным, будто осенью повеяло. Сколько я уже здесь, в неизвестном времени пространстве? Меньше месяца, больше, неизвестно даже, это начало лета или его конец. Возможно, уже завтра ударят проливные дожди, а следом полетят невесомым пухом холодные снежинки. А мы, как по заветам предков и водится в нашем богоспасаемом отечестве, ни к чему не готовы, и вместо дворца у нас разбитое корыто. В смысле, дрова не заготовлены, из съестного запасу только кучка сушеных рыбок и грибов, на месяц не хватит, ни специй, ни соли, а как иногда хочется чего-нибудь эдакого, мясного. Эх, короче, пора на охоту. Но, возникает вопрос, как долго я за тем же зайцем с копьем бегать буду? Слышал, что на дичь силки ставит, но что это такое и как этот процесс выглядит? Как вы поняли, не охотник я, но мясо то хочется можно из засады, но требуется что, то стреляющее, ружьишко какое. Это я мечтаю сейчас так. ХМ, лук, это не для моей культи. Тогда самострел, только систему зарядки продумать надо, чтобы не было мучительно больно тетиву натягивать. В старину вроде как для этого поясной крюк использовали. Попробуем. Дело оказалось трудоемким и, естественно, затянулось. Самым легким оказалось вырезать подходящую палку на лук, а вот дальше. Найти подходящую древесину на ложе, придать ему необходимую форму, вырезать желобок и необходимые отверстия, которые к тому же пришлось шлифовать при помощи песка и тряпки, помучился, конечно, но, как говорилось в одном фильме, жить захочешь, и не так раскорячишься. Времени, конечно, угрохал, но сделал. Как оно выглядело, это отдельная песня, вроде про критику я уже упоминал. Прочее, вроде деревянного крючка для зацепа тетивы, сплетенная из кожаных полосок, на что ушел один из захваченных поясов, уже попроще, а потому без особых проблем было изготовлено в кратчайшие сроки. После чего собрал все вышеперечисленное в единый механизм, для чего использовал деревянные нагели и обычные веревки. Как не торопился, но на все мероприятие по изготовлению самострела и трех болтов для стрельбы из него обычные, обожженные с конца, палочки сантиметров 20 длиной, утолщенные с наконечника для стабилизации полета, ушло около недели. Точно не скажу, живу тут без календаря, как в каменном веке, время определяю по внутреннему ощущению. И вот, готово. Перед мной лежал продукт моего сумрачного гения, убойная игрушка под названием самострел, или арбалет, тоже неплохо звучит. Ну, насчет убойности существуют большие сомнения, на мишку с этой игрушкой точно не пойду, а вот кому точно стоит уже сейчас куда-нибудь зашхериться, так это длинноухому любителю морковки. Короче, кто не спрятался, я не виноват. Заря окрасила кроны деревьев малиновым ореолом. Началось новое утро жертвы научных экспериментов, случайно проколовшего не то или не так, за что и был наказан. И не нужно кричать, я не виноватая, он сам. Теперь уж все равно, никто не пожалеет, не простит, не покажет дорогу назад. Да и есть ли в природе этот самый никто? Потому придется здесь и сейчас создавать свою реальность хотя бы при помощи вот этого самострела. Закончил утренние процедуры и, перекусив по-быстрому вчерашней рыбкой, отправился на свою первую охоту. Знаю тут одну тропку, к речке выходящую, видимо, на водопой. Там и засяду, ожидаючи. Но сначала, раздевшись до пояса, измазал лицо и тело полосками грязи. Ну вот, авось поможет, хоть запах отобьет, а чтобы наверняка не унюхали, место подберем, где ветер на меня поддувает, а не наоборот. С такими мыслями я и засел в кустах в метрах 30 от тропки с заранее заряженным самострелом. Минут 20 просидел, пусто. Тут еще зачесалось у меня в бочине, потом спина, нога и далее, везде, будто по мне муравьи побежали. И, как на грех, не почешешься, иначе вся маскировка на смарку. Вот так и терпел. А как побежали первые звери, так и про чёс забыл. Жаль, но это оказался кабаний выводок, а я не самоубийца у них на пути вставать. Поищем чего полегче. А вот это уже получше, из-за деревьев, поминутно настороженно замирая, выскочил молодой олень. Блин, я бы этого пропустил, оружие у меня какое-то сомнительное, толком не испытанное, пара вчерашних выстрелов не в счет, а тут такой красавец с рогами и копытами. Но терпения не хватает, так что, извиняй, Олешек». Щелчок выстрела и крик раненого зверя прозвучали практически одновременно. Не надеясь попасть в такую малоразмерную цель, как голова, из малознакомого оружия, выстрелил в бочину. Туда, собственно, и попал. Оленя отбросило в кусты, однако, немедленно резко подскочив, и это несмотря на рану, он бросился, не разбирая дороги, в лес. На данном этапе вся охота для меня вылилась в продирание через ветки и кусты вслед за словившим адреналин под ранком. Учитывая, что я без рубахи, это был еще тот экстрим. Олень долго сопротивлялся, но всему приходит конец. Так я его и нашел, обессилевшего от потери крови, застрявшего среди веток. Добил, конечно. Вот не надо вот этого, как можно, да несчастное животное, мясо-то хочется. Ах, вы не едите, и другим не даете? Как хорошо, что вы далеко отсюда. Попробовал приподнять, блин, килограмм полста будет. Мне чуть дурно не стало при мысли о транспортировке трофея, но не бросать же. Срезал пару веток чего-то, честно говоря, не представляю какого дерева, впервые только здесь увидел, затащил на получившуюся волокушу тушку, и поволок нет, ни к землянке, и так тут наследил, как бы кого ни привезти куда не надо, а к речке. Ну, притащил, бросил поближе к воде и сам чуть не упал. А вы как думали, одной рукой, да по буеракам? Проклял, короче, и свою жадность, и слишком жирного оленя. Вот так, матерясь, и тащил и притащил. А дальше неприятная процедура, разделка. Никогда не занимались подобной ерундой, я тоже, о чем и сожалею сейчас. Чтобы представить, что из себя представляют мои способности в данном вопросе, нужно вспомнить один охотничий эпизод из общеизвестного фильма. На вопрос новичка, с чего начинать разделку, ему предложили отпилить рога. Слава богу, что я не чужд чувству прекрасного, а потому не прочь что-то почитать или посмотреть на досуге. Авторам этих произведений мой низкий поклон, так как-нибудь их чувство прекрасного столь созвучно моему, я никогда бы не узнал, как нужно разделывать правильно. Нельзя сказать, что подобное чувство прекрасного повсеместно, но по крайней мере, в каждой второй книге кто-то кого-то разделывает, а в каждой третьей присутствует подробная инструкция по данному процессу. Так что, теоретически, знаю я довольно много, например, что начинать разделку следует именно с отпиливания рогов вместе с головой. Далее вспарываем брюхо, и что-то не хочется мне превращать мое повествование в еще одну инструкцию, потому прошу меня извинить великодушно за пропуски, и в свое оправдание лишь замечу, что потеряли вы, ввиду неэстетичности данного процесса, немного. В заключение, лишь упомяну, что шкуру я снял и притопил в речке, с целью очистить от лишних наслоений. Пригодится. Зарядили дожди, ливни сменялись мелкой хмарью, и наоборот, насыщая все вокруг, небо, землю, лес, влагой, которая, не протапливая я теплом костра, покрыла бы и стены моего прибежища зеленью плесени. Вот и осталось мне ныне лишь сидеть в своей берлоге, да поглядывать на окружающую серость через щелочку, образованную отогнутой, заменяющей мне дверь, шкурой, и мечтать о солнышке. Удачно сложилось, что до начала этого ожидаемого, но как и всегда, случившегося неожиданно, ненастного периода, получилось сделать запасы по пище и топливу, иначе бы сидел я в берлоге не столь благодушно. Пища, конечно, ввиду отсутствия соли и специй, пресноватая, и было ее не так чтобы очень много, но я и этому рад. Больше на оленей не ходил, одного раза хватило за глаза, охотился теперь лишь на мелочь. Зайцы, птицы, видывал и других представителей животного мира, более крупных, а потому и более опасных, но таких я обходил подалее, ибо жизнь у меня, как ни странно, всего одна. Тут же не компьютерная игрушка. Про рыбалку и грибы, ягоды, тоже не забывал. Так что некоторый запасец создал. Удивляло отсутствие людей и даже следов их жизнедеятельности. Понятно, что я в лес подальше забурился, стараясь не отсвечивать, но все же, дорога неподалеку, бывшие когда-то населенным селение, а здесь никого и ничего. Что греха таить, опасался я новых встреч с людьми, но одновременно и желал. Казалось, был бы рад даже гнилозубому. Кстати, где он? Не смог развязаться, хотя я особо и не старался связывая, скорее наоборот, след потерял, или он здесь такой же чужак, как и я. Нужно и подчеркнуть, может так статься, что это все всего лишь моя паранойя, а на самом деле никому я не нужен. Блин, как ни кидай кости, все равно моя дорога лежит к людям. Глава 4. Ласковые лучики весело скользят по еще влажным листьям, перепрыгивая с одного на другой в такт тихого, до нежности, ветерка. Закрыв глаза, поднимаю лицо к небу и с улыбкой вслушиваюсь в эту вечную музыку. И, хотя изредка опадает пожелтевший лист, на душе весна. Я рад окончанию бесконечного дождя, теплым лучам утреннего солнца, рад даже падающей под ноги листве, всему тому, что доказывает, что я все еще живой, а еще рад стелющейся под ногами тропинке. Да, вот так, собрался и пошел на поиски приключений на ну, вы знаете на какое место. На этот раз все по-взрослому, одет по-местному, в котомке, болтающийся за спиной, кресало и еда на первое время, на плече арбалет, болты для которого обзавелись костяными наконечниками, и довершал картину кинжал на поясе. Пока шли дожди, я многое передумал и, решившись на очередную авантюру, сделал главный упор на безопасности, естественно, своей. Доработал арбалет, теперь спереди появилась петля, а на поясе – деревянный крюк, при помощи чего перезарядка стала нормальным процессом, а не издевательством. Как вспомню, что я, зажав между ног сей продукт высоких технологий, пытаюсь натянуть того на этого, так вздрогну. Да, но это все в прошлом. Сейчас скорострельность арбалета вплотную приблизилась к официально заявленной, то есть, примерно раз в минуту неприятно удивить противника вполне возможно. Еще бы попадать куда целюсь. Нет, метров полста, нау проблем. Но дальше идет непредсказуемый разброс и попадание в цель становится русской рулеткой. В чем вопрос мне понятно, но его решение откладывается на неопределенное время, ибо, если не ошибаюсь, этот изъян будет решен только в нарезном оружии. Где я, и где это самое нарезное? Но я не отчаиваюсь и продолжаю полировать свои болты, которых у меня уже десяток, и на этом гонка вооружения останавливаться не собирается. Добрался до дороги и, хотя солнце стояло еще высоко, решил заночевать здесь, поближе к знакомым для меня ориентирам. Все-таки, насколько проще путешествовать, когда все есть. Нарубил веток, разжег костер, пожевал мясца, запил речной водичкой, часть шкур пошла на изготовление бурдюка, получилась хрень, но все-таки, и завалился на бочок, засыпая под успокаивающий треск костра. Я, конечно, утрирую, но согласитесь, что-то в этом есть. А утром, как на дорогу встал, возник вопрос, почти по Чернышевскому, что делать, то есть направо или налево, прямо как Илья Муромец на распутье. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево, сам живота лишишься. Да, ну, почесал репу, да и махнул рукой. Налево я уже сходил и ничего хорошо не встретил, а коня и так нет. Можно ли потерять то, чего нет? Рискнем. Свернул. Ага, пошли знакомые места, где-то здесь трупы бесхозные валялись. Следы свежие присутствуют, значит, по этому направлению кто-то перемещается, а вот мертвецов и след простыл, и телега пропала. Ну, будем надеяться, это не звери постарались, растащив кости по окрестностям, или они сами погулять пошли, а такое возможно, что уж и совсем чересчур. Не, в таком деле я больше полагаюсь на добрых самаритян, кои не прошли мимо такого безобразия и приготовили для несчастных путешественников последний приют. Да, признаю, оптимист, но я и сам, будь у меня хотя бы чуток необходимых инструментов в нужный момент, не отказал бы покойникам в данном прощальном ритуале, но не сложилось, а теперь уже и не нужно. А вот интересно, профессор мое исчезновение оценил как успех, или как частичный успех, перемещение-то произошло, пусть и без возврата космонавта на базу, но это, вполне возможно, и несущественно. Значит, нужно поменять некоторые параметры в программе, найти еще одного олуха и попробовать еще раз. Блин, это что же, сюда еще кто-то финишировать может? Ну, профессор, ну, су. Но не сидеть же мне на месте, карауля этого очередного. Потому, не ругайтесь неизвестные мне, но вполне возможные очередные жертвы науки, и выбирайтесь из той клоаки, в которую не глядя прыгнули, самостоятельно. А мне пора дальше. Третий день следую в неизвестность. Иду сторожка, изредка останавливаясь и исследуя данными мне природой сенсорами окружающую территорию, но за исключением перелетающих с ветки на ветку птиц, до кабаньего хрюканья в чаще, никого не обнаружил. И, надеюсь, это взаимно, ибо предпочитаю делать это первым. А то, знаете ли, люди здесь какие-то нервные, к тому же разгуливающие с холодным оружием в руках, и самое главное, готовые это оружие пустить в дело по первому желанию. Возможно, это мне так повезло пересечься с местным криминалитетом, но в любом случае, Надо бы сначала присмотреться к встречным гуманоидам, прежде чем скакать навстречу, распахнув объятия, ибо чревато, душно, солнце палит, как на югах. Происходи это в моей прошлой реальности, назвал бы бабьим летом, по времени в самый раз, а так непонятно. Прихваченная водичка закончилась, а пить хочется, но пока не везет, ни речки, ни озера какого, хотя, легкий ветерок принес с собой немного свежести, в которой засохший нос с радостью распознал особую влажность, характерную для больших водоемов. Нос еще принюхивался к приятному запаху, а ноги уже ускорились, сокращая расстояние до вожделенной влаги. Вот уже блеснула меж деревьев водная гладь, послышалось журчание течения реки. Стремясь побыстрее добраться до нее, едва не вываливаюсь на прибрежную поляну, но в последний момент замечаю на противоположном берегу бегающих детей, а дальше сработали рефлексы. Вот я еще стою, озадаченно вглядываясь вдаль, а в следующее мгновение, броском преодолев несколько метров, уже залег за пышно разросшимися кустами шиповника и сканирую территорию на наличие снайпера. Какого снайпера? А хрен его знает, кто тут на людей охотится. В том, что таковые обязательно существуют, даже не сомневаюсь. Вне зависимости от места и времени, всегда, если существуют люди, найдется и охотник на них. И тут, главное, не обмешуриться и не превратиться в очередной трофей, вовремя заняв правильную позицию. Или, говоря словами нашего капитана, царствие ему небесное, в нужное время оказаться со стороны приклада, а не ствола. Уже вечерело, когда я, забывший на время о естественных потребностях организма, в том числе о жажде, наконец-то оторвался от разглядывания пасторальной картинки деревенской жизни, которую я себе так и представлял. Дома, поля, мычание коров, блеяние овец. Но присутствовало в этом натюрморте и кое-что лишнее, и пока необъяснимое. Мимо деревни, по направлению к едва просматриваемой отсюда башне, пару раз проскакали группы всадников. Брутальных таких всадников. Некоторые в одежде по странной моде в обтяжку, с обязательным ножиком на поясе, другие, и вовсе в железе с ног до головы, с мечами, копьями и прочими подобными предметами того же назначения. Можно было подумать, будто фильм про старину снимают, но на общем фоне всех прочих событий эта мысль как-то пропадает. Если собрать все факты вместе, добавив туда события сегодняшнего дня, то вывод один: я попал в другой мир или очень отдаленное прошлое. Тогда трупы на дороге, сожженная деревня, свободно разгуливающие вооруженные люди, все это становится естественным и понятным. Как я где-то читал, да-да, я тоже в школе учился и, как человек, родившийся еще во времена империи зла, любил иногда почитать, в средневековье война между соседями – это перманентное состояние. За то, что я попал в чье-то средневековье, говорило и отношение между всадниками и встречающимися по дороге крестьянами, вернее сказать, глубина поклона последних перед первыми. Вряд ли, в современном нам обществе, если не брать во внимание такую экзотику, как Японию или Корею, но азиатов здесь я что-то пока не видел, кто-то будет приветствовать, даже вышестоящих по должности, встав в позу, в профиль напоминающую букву «Г», а здесь крестьяне, или те, кого я за таковых принял, только так и поступали, причем перед каждым, без исключения, всадником. И какие еще мысли могут возникнуть в голове, глядя на подобное раболепие? Хм, кажется, я здесь не один. Солнце скрылось за горизонт, и в лесу сгустился тот полусумрак, который почему-то зовут романтичным. Обзор сильно упал, затруднив обнаружение неизвестного, крадущегося к реке из глубины леса в паре десятков метров от меня. То, что этот кто-то именно крадется, мне удалось разглядеть лишь когда он мелькнул в просвете между деревьями совсем близко от меня, от дерева к дереву, от куста к кусту, и все это под шуршание травы и хруст валежника под ногами. Улыбнуло. К этому времени неизвестный добрался до реки, и в свете луны на его поясе холодом блеснул металл, а у меня перед глазами встали растерзанные трупы на дороге, гнилозубый со своим приятелем, и едва родившаяся улыбка умерла на моих губах. Что он там разглядывает? Присел за деревом и, уже как минимум час, всматривается в противоположный берег, туда, где он особо сильно зарос кустарником. Резкий звук пилой проехался по нервам, заставив вздрогнуть от неожиданности. Фу, напугало, ну и голосок у этой птички, но так близко, закрутил головой, но только взглянув в сторону неизвестного, понял, что это за птица. Наш приятель высунулся из-за дерева и, придерживаясь одной рукой за него, подавал кому-то звуковые сигналы. Кому только, а, вот, и с другой стороны реки откликнулись. Блин, да у них тут стрелка. Но общались неизвестные недолго, услышав ответное чириканье, незнакомец резко, теперь уже практически не скрываясь, стартанул обратно от реки. Я только рот от удивления открыл. Какие шустрые ребята, однако. Пока этот бегунок носится по ночному лесу, я, предполагая его возвращение, мало ли, чем черт не шутит, перебрался чуть подальше по реке и поглубже в кусты, при этом стараясь оставить в поле зрения гладь реки, а особенно место интимной встречи незнакомцев. Зачем это мне? Так я и собирался на разведку, а тут такая движуха, думаю, такая информация лишней не будет. Ждать пришлось долго. Я успел задремать, закоченеть, и лишь когда ночная мгла сменилась серым рассветом, а по реке расползлись клочья тумана, в лесу обозначилось какое-то движение. Вначале пришел звук, а вскоре проявились и те, кто его производил. Их оказалось неожиданно много, на первый взгляд не меньше пары сотен, все воины упакованные в привычную уже, да, уже, привыкаю, однако, броню из кожи и железа, и вооруженные разнообразным холодным оружием и арбалетами. Толпа, по-другому такое построение не назовешь, стараясь не шуметь и при этом напоминая бегемотов в лавке, протекла к речке, и не останавливаясь, хлынула в нее. Оп, да тут не как брод. Точно, вон кто-то с другого берега машет, направление показывает. Видать, не дурак ими командует, по крайней мере, разведкой озаботился. Между тем, отряд переправился на другой берег и, уже не скрываясь, рванул к деревне. Раздались крики, ударил набат. Дальнейшее можно описать одним словом – беспредел. Выбегающих из домов жителей убивали, мучили, насиловали, не обращая при этом никакого внимания на пол или возраст. Торжествующие вопли, крики ярости и боли, просьбы о помощи и проклятия слились в один непрерывный адский гул, отчего в жилах стыла кровь. В свои не такие уж и большие годы я увидал достаточно, чтобы посидеть, но такого нет и вот, пришлось получить это сомнительное удовольствие. Захотелось развернуться и свалить куда подальше, но нельзя, мне тут жить и убежать от этого не получится. А вот запомните при случае вернуть чужую боль, это обязательно. Не я придумал, око за око. И я сидел, и смотрел. Вот трое рубит мужика с вилами, а тут раскладывают молодуху прямо на дороге. Из дверей дома вышел хохочущий бородач и, размахнувшись, ударил что-то кричащее об камень. Что-то плеснулось там, а мне показалось, прямо в глаза. Вздрогнув, заматерился и схватился за кинжал. Пришлось напомнить себе, что там не моя война. Это оказалось неожиданно трудно исполнить, и отвернувшись от творимого на противоположном берегу реки, искать внутри точку равновесия. Через некоторое время голдящая толпа, насытившись кровью и оставляя за собой горящую деревню, саранчой хлынула вслед за немногими уцелевшими деревенскими жителями, сумевшими вырваться и убежать в сторону дальних укреплений. После недолгих колебаний я, переправившись бродом через реку, последовал туда же. Глава 5. Я крался по лесу, ориентируясь по уже взошедшему солнцу и шуму боя. Очевидно, пришельцы не удовлетворились сожженной деревней и атаковали крепость. Надеюсь, их там всех и положат. Нет, я нет кровожадный, но рядом с такими беспредельщиками мне трудно дышится. Понимаю, война, но существует же грань, пока ты человек, но если перейти, уже животное. Очень легко позволить себе отпустить зверя, живущего в каждом из нас, на волю, но последствия этого, возможно, будут сниться вам всю оставшуюся жизнь, так что оно того не стоит. А если делать это регулярно, то легко превратиться в монстра, опасного не только для чужих, и рядом с которым у любого нормального человека палец непроизвольно начинает нащупывать курок. Все-таки, несмотря на некоторое внешнее сходство итогов работы военных и убийц в виде уничтожения себе подобных, внутреннее содержание очень сильно отличается. Но грань действительно очень тонка, и очень легко перейти в другую категорию, ту, что недавно и продемонстрировали в деревне, и которая мне, видимо в силу воспитания, сильно не нутру. Тихо, где-то на грани слышимости почудились непонятные звуки, похожие ХМ, на стон. Посмотрим, аккуратно переставляя ногами, не дай, Боже, на какую-нибудь веточку встану, и дыша через раз, подкрался и выглянул из-за дерева, бросил взгляд и мгновенно отпрянул назад переваривать увиденное, на небольшой полянке, привалившись спиной к поваленному дереву, полусидел-полулежал парень, молодой, Судя по едва пробивающейся черноволосой бородке, вряд ли старше 20 годков от роду, одетый в обычную для здешних крестьян одежду, то есть в широкую длинную рубаху, подпоясанную веревкой, и короткие, едва прикрывающие колени, штаны, но без головного убора и обуви. Судя по всему, мне повезло повстречаться с одним из неудачников сегодняшнего дня. Вы спросите, как это я так определил, что Фатум обошел его стороной? А разве можно назвать это, если даже не принимать во внимание зарево над деревней, разбитую голову удачей? Да, парень, судя по безвольно откинутой и залитой кровью головой, пребывал в отключке. Ну что ж, не бросать же человека, да и всякое разно робинзонаду надо заканчивать и выходить к людям. Этот, пока без сознания, вроде бы ничего, выглядит нормальным, по крайней мере, немедленно резать не кидается. Надеюсь, это связано не только с его нынешним состоянием. Ну что же, наш выход. Вдох-выдох. Держа в руке кинжал, резко сокращаю дистанцию. Вглядываюсь в бледное лицо незнакомца и облегченно выдыхаю. Этот парнишка действительно без сознания. Да, да, знаю, я эгоистичная сволочь, но как-то получать чем-нибудь острым под ребро не хочется. Ну, вот так вот, ценю я свою шкурку, она мне дорога, и не только как память. Так-с, посмотрим, пощупаем. Что сказать, я конечно не врач, но и без этих, их рентгеновских аппаратов, дам гарантию, без посторонней помощи парнишка с того света не выкарабкается. Ужасная рана на голове, заливающее кровью бледное лицо, хриплое прерывистое дыхание. Ну, а я здесь зачем? Поможем. Вот и берег. Бережно складываю на землю бесчувственное тело. Тяжелый, однако. Так, теперь промыть рану и забинтовать. Чем? Вы спросите. Увы, мой синенький стерильный костюмчик приказал долго жить, остатки, еще ранее, превратились в бинты, которые сейчас и пригодились. А рана нехорошая, голова чем-то тупым пробита. Его бы в реанимацию. Это я опять мечтаю, пока руки наматывают очередную полоску ткани на рану. Изображаю скорую помощь, потому как в этом деле, что называется, ни ухом, ни рылом, но за неимением гербовой. Промыл лицо, смочил губы, даже какая-то реакция проявилась. Клиент скорее жив, чем мертв. О, зашевелился. То, что живучий, это очень хорошо. Пытается открыть глаза и из горла рвется хриплый стон. Пальцы с обломанными ногтями скребутся по земле, хватаясь за траву. Судя по побелевшему лицу, парню очень хреново. Бедде, вырвало. Схватив мокрую тряпицу, кинулся к раненому. Придерживаю ему голову, чтобы не растревожить рану, и протираю мгновенно взмокшее лицо. Неизвестный еще некоторое время дергается и хрипит, но вскоре снова теряет сознание.